Что это? Это Мария. Она сама мне сказала. Это что же? Ты тоже слышишь голоса? Глаза у пахана горели страшным красным, и Плоский отступил к двери. Но пахана сел на пол, сжался весь и прошептал. Уже не слышу. Уже нет. И посмотрел на него тягучим мутным взглядом, как будто был под кайфом. Плоский больше не возвращался в тот дом, собрал пожитки и переехал в медпункт, чтобы как следует выполнять свою работу, чтобы выйти однажды на обход с лопатой в руках. Солнце припекает макушку, Плоский сидит на пне. Перед глазами развороченная земля и блестящие розовые дождевые червяки копошатся между комьями грязи, ползают по... Плоскому кажется, что он спит и видит, как кости поднимаются с земли и собираются в черно-белый калейдоскоп. Плоский смотрит, как кости в калейдоскопе складываются в ручки и ножки, в целые скелетики неизвестных ему детей. Смотрит и не может поверить. Неужели здесь все дети, пропавшие на его памяти? Девочки, чьи голоса слышал на станции Гуга. Девочки, которые стали пропадать, когда он только заявился в поселок веселым безбашенным дембелем. Все эти девочки гнили, едва присыпанные землей и листвой, пока в 100 шагах от них поселок жил своей обычной жизнью. Когда это началось? Когда эта старая ведьма, эта сумасшедшая старуха стала их хоронить у вокзала? И сколько же лет назад появился здесь первый детский труп? Плоский валится на колени. Неужели когда? Подползает к развороченной могиле, вытаскивает черепок чуть побольше остальных. Такого размера может быть голова молодой девушки. Оттирает грязь, подносит к лицу и заглядывает в глазницы. «Танька, ты?» Плоский трет глаза, пытается рассмотреть череп, как будто есть шанс узнать ее даже в таком виде. Эту красавицу, отличницу и гордость школы, Таню Графову, сгоревшую или сбежавшую. Таню Графову, о которой никто не слышал уже 16 лет. Июль 2005-го. Русалка. Половина пятого. Небо над заливом прозрачное, голубоватое, смотрит мертвым рыбьим зрачком. Марина бредет по песку. Ветер сдувает волосы с ее лба, холодит кончик носа, забирается под воротник пальто. Пальто на Марине старенькое, с протертыми локтями. Подол весь в зацепках. Такое бы отвезти на дачу, грядки копать. К тому же великовато оно Марине, так что она запахивает его, поджимает шею, кутается, как в банный халат. Берег весь покрыт грязными бурыми водорослями. Они хрустят под ногами, и Марине этот хруст кажется таким громким, таким неуместным в утренней тишине. Она идет вдоль воды, и волны то и дело высовывают свои белые языки и почти касаются ее ботинок. Поначалу Марина отшатывается от них, но вскоре позволяет волнам омывать ноги. Волны накатываются на камни. Шурх-шурх-шурх. Шепчут вкрадчиво, повторяют слова ведьмы в бархатном кресле. «Просто иди вперед, милая!» В глазах у ведьмы мерцают красные огоньки. «Тебе не нужно ничего искать. Что ты ищешь, само тебя найдет». Марина прикрывает рот. Губы снова задрожали в глупой улыбке. «Я сошла с ума», — думает Марина и продолжает свой путь. Берег становится все более каменистым. Красные гранитные плиты, местами поросшие желтым лишайником, скрадывают пляж. От холода у Марины сводит живот. Промокшие джинсы облепили ноги, и подул стал темным и тяжелым. Но Марина не останавливается. Под ногами все меньше островков песка, а впереди валуны скользкие от водорослей. Стоит только оступиться, потерять равновесие, и течение поможет, понесет в темную глубину. И вдруг между камней движение. Марина видит нечто. Нечто маленькое, белое, плещет мокрыми ладошками. Голые, бледно-синие ножки увязли в водорослях. «Малыш!» — Марина карабкается к нему, подошвы ботинок то и дело съезжают, застревают между стыками плит, вязнут в песке. Она не знает, как он тут оказался, малыш, которому нужна помощь. Марина падает на колени в воду и, ни секунды не раздумывая, подхватывает его на руки, расстегивает пуговицы и захлопывает нагретые полы пальто. Пока они возвращаются на пляж, он будто родной жмется к ее животу. Поднимаясь на свой этаж, отяжелевшая Марина слышит, как пес скребет обитую дерматином дверь, потявкивает. Одной рукой Марина держит под попку ношу, а другой тыкает в звонок. Внутри стягивается узел. Как их встретят? Лицо у мужа помятое и сонное. «Ты как тут? Я думал, ты вообще дома». Сережа оглядывает подслеповатое ее пальто, мокрое с налипшими водорослями, и замечает макушку, торчащую из-за ее руки. Сережа вздрагивает, но твердым голосом продолжает. «Заходите». И малыш у Марины под сердцем радостно вздрагивает. Впервые за 5 лет брака Марина и Сережа ощущают квартиру своим гнездышком. Они сидят друг напротив друга, а между ними – сыночек. Из угла следит пара собачьих глаз. «Ревнивая ты, псина», – с теплотой говорит Сережа старому маламуту, но в его сторону даже не смотрит. Сережа весь обращен к ним, к жене и сыночку. На плите урчит чайник, Марина сидит, прижавшись спиной к батарее. Она качает сомкнутые колени туда-сюда и перебирает ласково новые мысли. Какую смесь купить, какие бутылочки, где ставить коляску, в подъезде внизу или на этаже в коридоре. Сыночек совсем отогрелся и порозовел. Он блестит глазами на нее и на Сережу и пищит, когда Сережа треплет его то за ручку, то за румяную щечку. Сыночек похож на птенца, с пушком вместо волос и по птичьи внимательным взглядом.